Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава 1. Японская картина. Есть люди, которые не чувствуют себя живыми, а есть я, тот, кто чувствует, что ему не место в этом мире. Почему? Начну сначала. Родился я в Америке в 1991 году и уже в младенчестве мог осознавать себя. Я помню это время, когда я с интересом наблюдал за всеми происходящими процессами в мире. Я был спокоен, мои родители поначалу думали, что со мной что-то не так и проверяли меня у доктора, но со мной с физической точки зрения все хорошо, ну, как для ребенка, конечно. При рождении мне дали имя Феликс, полное имя Феликс Карделья. Моя мать Элиса, женщина с хорошей фигурой, волос цвета овса и милым личиком, работает в торговом бизнесе на большую компанию, причем должность у нее высокая. Отец Эрик Карделья служил в армии, причем посвятил этому много лет, заимел связи и звания. В общем, военный он человек, причем не глупый. До сих пор он решает дела в этих кругах и встречает друзей. Они с мамой прямо созданы друг для друга, и после года моего рождения родилась девочка, назвали ее в честь бабушки, Лизой. Я тогда с упоением смотрел на маленькую сестренку. Уже в том возрасте мои родители поняли, что со мной точно что-то не так. Всю новую информацию, знания я впитывал с огромнейшей скоростью даже для взрослого человека. Когда мне исполнилось 3 года, я уже читал школьные книжки, да было трудно достучаться до родителей, но я смог. Языку я научился, пока был младенцем. Уже к 3-му месяцу я врубился в английский язык. Да, видеть было проблемно с младенческим зрением, но вот слышать отнюдь. В 4 года я уже закончил все темы до 6-го класса, но я не останавливался. Родители очень любили нас с сестренкой, поэтому волновались обо мне, но я уверял их, что мне нравится. В общем, я был гением, как меня называли родственники и некоторые знакомые отца. Я уже в своем возрасте знаю 2 языка, это английский и русский, так как мой дядя оттуда. Он часто бывает здесь и привозит нам подарки. «Феликс, иди кушать!» Услышал я голос матери с 1-го этажа дома. Мне сейчас уже 5 лет. У меня темные волосы, но в некоторых местах они были белыми. Врачи говорили, что иногда такое случается. Это генетическое, как и мои глаза, которые были слегка фиолетового цвета. Если не всматриваться, то особый глаз не цепляется. Но со временем все отчетливее видно, что мои глаза явно необычного цвета. Да маму же бегу. И сестру не забудь, небось заигралась у себя в комнате, добавила она. А я бросил скептический взгляд в сторону своей кровати, где она и расположилась со своими куклами. Ну ты, слышала, пошли, подошел к ней и не смог удержаться от того, чтобы не ущипнуть эту милашку за щечку. Растет она очень красивой девочкой, в принципе, как и я мальчиком. Причем я и вправду не могу признаться, что не милый, я вроде и ребенок, но почему-то ощущаю себя много старше. Понял я это уже 3 года, когда разобрался в мире чуток. Мы спустились вниз, меня за ручку держала сестренка, в глаза бросилась мама, стоящая за плитой и с улыбкой готовящая обед. Мне в школу через 2 года по идее, но я хочу сегодня поговорить с отцом на этот счет. Почему-то кажется мне неразумно тратить время на то, что я уже знаю. Я даже в садик перестал ходить, ибо мне это просто неинтересно, а родители явно понимают это. «А где папа?» – задала невинный вопрос Лиза, усаживаясь мне на коленки за столом. «Милая, он скоро подойдет». Она оглянулась и слегка нахмурилась. «Лиза, сколько раз я тебе говорила, не мешай брату кушать?» «Ну, мам, я ему не мешаю». «Правда?» Она обернулась ко мне и с большой надеждой уставилась на меня. «Эх, конечно, не мешаешь. Мам, не волнуйся, прослежу, чтобы она хорошо покушала. Да и не может такая милашка мешать мне». Я опять истязал ее щечку, а она нахмурилась прямо как хомячок. «Братик, не называй меня так», — состроила она рассерженное выражение лица. «Как, милый?» Я получил кивок. «Так это правда, и это хорошо. Моя сестренка самая милая девочка в мире». Ее лицо просветлело, и она кинулась обнимать меня и поцеловала в щечку, а мама на это как-то странно смотрит, но с улыбкой. Через 10 минут пришел и отец, он поздоровался со всеми и уселся за стол. «Да, дядя Роман завтра приезжает, нам нужно обсудить последние проблемы». Я заметил, как мама слегка посмурнела. «Опять та компания?» «Да, они скупили территорию, бывшую военную, и еще хотят пограничные земли взять, причем в нескольких точках США. Думаешь, зачем им это?» Папа бросил свой взгляд на меня и улыбнулся, заметил, что я во все глаза и уши интересуюсь. В последнее время они часто говорят об какой-то компании, о проблемах на работе и о пропавших ученых. Не знаю, милая. Феликс, как у тебя дела? Поинтересовался он. Неплохо, все уже прочитал. Пап, у меня просьба. Он на меня сразу заинтересованно посмотрел. Видно небольшую улыбку у него и у мамы. Я бы хотел обучиться у дяди по военной тематике. Он слегка нахмурился. Вы же знаете, что я немного странный. Нет, прервала меня мама. Ты не странный, а особенный. И мы с отцом тебя очень любим. Дя, и я влезла Лиза и обняла меня. Сынок, зачем тебе это? Серьезно спросил он. Я не знаю, как объяснить. Я чувствую, что пригодится, причем очень сильно. Они с мамой переглянулись. Не знаю точно, что это значило. Читал, что в моем возрасте начинать заниматься самое то. Рукопашные бои, тактика, специализированная техника. Если честно, то мне все это интересно, как, впрочем, и стрельба. Эх, все время забывая, что ты у нас гений. Он погладил меня по голове и вздохнул. Не против, только слушаешься дядю, понял. И пытайся особо не показывать свои способности. Кажется, он заметил вопрос в моих глазах. Ты очень умный, Феликс, и очень способный. Я уверен, что тебе не составит проблем достигнуть успеха в этом, но есть люди, которые могут заинтересоваться тобой и забрать. Я поговорю с дядей Ромой, так что точно скажу к вечеру. Спасибо. Я обнял папу с мамой, еще к нам присоединилась Лиза. К вечеру того же дня приехал дядя, они с отцом пошли в его кабинет поговорить. В итоге они не против, у них есть знакомые места и части, где могут меня обучить. По сути, это все будет не совсем легально, но, как я понял, связи решают многое, так что особых проблем не составило им все сделать. Я редко что просил у них, обычно книжки. Мое стремление родителям явно нравится, и отец поддержал его и в этой сфере, только дал мне напутствие не посвящать жизнь этому, на что я согласно закивал головой. Он знает всю темную сторону такой жизни, поэтому и не желает мне, это я уже понимаю. В школу было решено меня не отправлять, потому что когда мы начали говорить на эту тему, я сказал, что и так все знаю. Сначала они были слегка скептичны, пусть и знают мои способности, но все же ребенок 5 лет со знаниями средней школы. Я еще хотела и старшую пройти, но сошлись на том, что в процессе обучения у дяди я буду потихоньку набираться знаний. Он тоже похвалил меня за упорство. Лиза же тоже была умненькой девочкой. Конечно, не настолько, как я, но я это аномалия, которые вообще редки, даже очень. Я еще никому не говорил о том, что мог осознавать себя с рождения меньше проблем, пусть я и доверяю родителям. Дядя Рома мужиком был здоровым, маты я слышал часто, особенно в сторону тупых дебилов, которые не знают, как отсчеты делать, как обычно говорит он. К обучению он подошел очень хорошо, все же родная кровь и мои возможности знают. Все началось с зарядки и нужными книгами, чтобы заложить основу. Примерно через месяц пришел человек азиатской наружности. Звали его Наико Мабусудзима. Они с дядей давние знакомые, и он согласился обучать меня, не за бесплатно, конечно, но он один из лучших рукопашников в Японии, причем знает еще и смешанные единоборства. Мне его фамилия что-то напомнила, но тогда я еще не мог понять, что именно. «Значит, ты Феликс», — сказал крепкий мужчина в центре зала на стуле, его взгляд прямо-таки вцепился в меня, мне сразу стало неприятно, но никакой опасности я не чуял. «Да, здравствуйте, сенсей», я поклонился в традиционно японском стиле. «Брось это, тебе легче будет называть меня мастером». Я согласно кивнул. «Значит, ты тот талант, которого мне расписывал тот, кто спас мою жизнь?» «Да». Он еще несколько лет не рассказывал об этом. По итогу оказалось, что они с моим отцом и дядей проводили операцию в Нигерии, там была группировка террористов, в общем, там он мог погибнуть от ножа и гранаты. Мой отец с дядей спасли его, верно, только и сказал я. Далее он стал задавать мне вопросы по поводу стойки разных мечей, я уже прочитал об этом заранее, так что был готов и ответил на все. Да, он был прав, но знание ничто без практики, так что подходи ко мне и я покажу, что нужно делать. Первые недели он ко мне относился со скепсисом, ибо обычно обучение проходит с 8 лет в его стиле. Но со временем он что-то во мне увидел. Наверное, то, что я все схватываю на лету, стоило мне пару раз увидеть, как я мог повторить. Обучение у него было через день. Между этими днями я читал огромное количество макулатуры, причем исторической тоже. На вопрос дядя ответил, что иногда нужно учиться на чужих ошибках. Это дало мне повод задуматься и согласиться с ним. После тренировок с мастером я часто приходил, скрипя костями, но прогресс явно был и мне стало нравиться. Не знаю, как описать это чувство. Я захотел почувствовать себя в борьбе, сражаясь с кем-то, но из-за своего возраста я не мог. Сил было недостаточно, даже зная все движения. В таком темпе прошло 3 года, мне исполнилось 8 лет, но на вид мне все 10. Уже в таком возрасте у меня появились подходящие мышцы, был виден пресс, причем очень хорошо. А мы еще даже не переходили к основной части. Это время было для того, чтобы заложить основу для тела, а вот далее можно уже и начинать. Как-то с усмешкой так сказал мастер. За эти 3 года я уже знал все об оружии, об времени средней перезарядки МП-5 с последующей сменой магазина для спецвойск, какие патроны в каких случаях лучше всего использовать, о том, как ветер серьезно влияет на дальнюю стрельбу. Не знаю, правда, зачем мне это, но лишним не будет. Много раз был на полигоне, но пока стрелять мог лишь с малокалиберных пистолетов, а то отдача сильна для меня, но это пока, ибо даже так я стреляю очень хорошо. С 15 метров я попадаю в красную середину, но вот если брать оружие побольше, то промахиваюсь именно из-за отдачи. Я каждый месяц ездил на 3 дня домой, общался с мамой Лизой, которая подросла и уже тоже ее нарекают очень умной, отвечает на все вопросы в школе, причем отвечает она на вопросы и 2-го класса, хотя только в 1-м. Она тоже любит читать, не настолько как я, она еще и любит общаться с друзьями, которых у меня так и не было из-за моего поведения. Просто не схожусь я с детьми, они чувствуют мое превосходство над ними, что ли, и не желают дружить со мной, сволочи маленькие. То, что мне нравилось на полигонах, так это снайперские винтовки, ну не считай вертолеты и боевую технику. Там поставишь сошки и делай свое дело. На весу так не постреляешь, но я не могу, а профессионалы могут, но мне просто тяжело еще. В общем, мое обучение шло полным ходом. В момент спаррингов с однолетками я выигрывал в сухую, я был быстрее и ловче и, не побоюсь этого слова, умнее. Я просчитывал их движения, как на белом холсте вижу краски. С теми, кто постарше, проблема опять в размерах и силе. Если мастерством завалю и 12-летнего, то вот если он тупо набросится на меня, то мне будет тяжко, но как я понял, через 2 лет это будет уже не проблема. Также я начал интересоваться биологией, а точнее генетическими исследованиями во многих областях. Нет, другим областям я тоже посвящал внимание, но не настолько пристальное. Мне нравилось проводить эксперименты с клетками. Да это были детские шалости, типа добавь на стеклышко какой-то химический элемент и посмотри, как бактерии или клетки будут вести себя. Также в химии я тоже нашел отклик в душе, причем в лабораториях, в которые мне было разрешено входить, часто были небольшие эксцессики. В 10 лет я закончил обучение, мастер был не просто удивлен, а мягко скажем в шоке, ибо обычно люди тратят минимум 15 лет на это, но я уже выучил все стойкие движения. Сейчас я еще в силу возраста не могу сражаться с мастером, но он отдал мне инструкции, как поддерживать форму и продолжать заниматься над телом. Мы с ним уже очень сдружились, у него не было детей и ему 50 лет, также у него есть брат, который живет в Японии, он мастер кендо, мечник в общем. Мы с ним тепло попрощались, но все равно периодически созванивались. Он за это время стал для меня как дед, честное слово. Сам я продолжил заниматься физически и умственно. Проштудировал большой объем информации и начал экспериментировать. Все началось с оружия. Я попробовал модернизировать обычный пистолет Макарова, его мой дядя почему-то очень любит. В общем, я сменил магазин, добавил парочку штрихов, в итоге магазин стал на 8 патронов больше. Да, сомнительное действие, так-то это можно было заказать, но я то сделал сам, вот в чем вся соль, начинают с малого, как говорится. Через еще 2 года, когда мне исполнилось 12, мы переехали в Японию, с этим больших проблем не возникло, так как мы были предупреждены заранее, примерно за 1-1.5 года. Так что я за это время выучил этот язык, и скажу я вам, это было сложно. Сейчас я могу свободно говорить на русском, английском, французском, на японском я тоже могу говорить неплохо, как мне сказал репетитор, но все же недостаточно хорошо. В общем, время и практика эту проблему решит. Отец тоже этот язык знал, как и мать, а вот Лизе это было слегка проблемно. Она девочка умная и каждый день занималась по несколько часов, проводя в наушниках или просто говоря, иногда со мной, хотя как иногда, каждый день. Я точно так и не понял причину отъезда. Отец сказал, что проблемы на работе, да и там его старый знакомый продавал поместье. Да, да, долбанное поместье в старом японском стиле. Переехали мы в город Фудзими, Это тот, который в префектуре Сайтамы. Городок в общем-то неплохой, да и нет смысла жаловаться. Мне особой разницы, где заниматься, нет. Отец там имел хорошие связи, причем я бы даже сказал огромные, ибо мы получили паспорта гражданинов страны без особых проблем, да и без всяких проверок. Отец просто пришел и отдал их нам. Здесь в округе было несколько военных частей и полицейских участков, так что я договорился с отцом время от времени ходить в участок и тренироваться в стрельбе. Сейчас я выгляжу лет на 14, причем это не шутка и не обман зрения. Мой рост 1,65 сантиметра, а для 12-летнего это неплохо. Причем я не худой, нет, мое телосложение очень боевое. Подчеркнуто выглядывающие мышцы, которые стали очень крепкими, даже не знаю по какой причине, но правда я получал удар от 16-летнего пацана на занятиях в районе живота и ничего, кроме небольшого раздражения. Я уже сам несколько раз обращался к папиному знакомому доктору, тот обследовал меня и сказал, что все в норме. Дело в том, что я уже замечал, что мои раны заживают не в пример быстрее, чем у других людей. На тренировке, когда я сломал руку, она зажила за гребаные 2 недели, хотя я должен был в гипсе быть не меньше 2 месяцев. Я об этом только семье и говорил, даже тот доктор просто проверил меня и мою кровь, и ничего аномального не нашел, что очень странно. Мы об этом говорили с отцом один на один, я видел по лицу, что он явно напряжен, но он не говорил, что случилось, все сваливал на гены. «Неплохой домишко», — сказал я, ставя вещи на пол и не отрывал глаза от дома в японском стиле. «Наш дом окружен большой каменной оградой забором, в высоту которой 2 метра и украшен в соответствующем стиле. Так твой знакомый не сказал, от чего это он решил такое чудо продать, тут же гектаров 5 будет», — поинтересовался я. «У него жена забеременела и он решил сменить место жительства поближе к родственникам», — сказал мне отец, пытаясь разобраться в работе врат, потому что они работают на электричестве, а именно от пульта, который первые 2 минуты вообще не работал, скорее ближе к двоюродной сестре своей жены. Усмехнулась мама, я тоже не смог сдержаться и посмеялся. Они не переживают насчет таких шуточек, все же я рос не по годам, а Лиза или не поймет, или просто промолчит. «Брат, а ты пойдешь учиться со мной?» — задала девочка вопрос, смотря на меня своими красивыми глазами. «В данный момент не думаю. А вот через пару годиков вскоре всего мне придется идти в последний класс старшей школы», — проговорил, помогая отцу с воротами, получая от него благодарный кивок. «Почему ты так решил?» — с любопытством поинтересовалась мама. «Во-первых, я слышал ваш разговор о моем социальном навыке, который, я вам скажу, развит тоже неплохо, просто я преимущественно кладу бол. Сзади ко мне летела рука отца, чтобы прописать мне удар, от которого я без проблем ушел. Товарищ», — смог я договорить фразу, не выражаясь при матери, грозно, но еле сдерживая улыбку, сказал он. «Да, окей, окей. Да и второе — это то, что получить хоть какой-то опыт в школе мне нужно, вот думаю в последние классы пойти». «Мам, а ты работу уже нашла?» «Эх, я ей говорил, что это не обязательно, а она заела как всегда, что ей тоже нужно чем-то заняться», — недовольно проворчал он, за что получил локтем в живот, а потом поцелуй от матери. «Не стыдно вам перед детьми тут, это?» — слегка покраснев, сказала Лиза и как-то странно посматривала на меня, причем чувствовалось в ее взгляде некое ожидание. «Да ладно тебе, милая, когда найдешь, кого полюбишь, и не такое делать будешь», — со смешком подразнила ее Элиса. «Че, что вы такое говорите?» — еще гуще покраснев, сказала она, возмущаясь. «Дом мы проверили с отцом, я починил лестницу, да и нужно ремонтик сделать. Я вызвался на эту работку и пообещал, что начну, как обживусь в комнате. Комната моя на 3-м этаже с окошком. Комната просторная, 3-местная кровать и плазма на стене. Люблю я большие кровати. Всего дом 5-этажный, более чем достаточно. Пап, я в подвал», — крикнул я, спускаясь с лестницы. «Окей, только аккуратно там, не подорви нас». «Да чего это он, всего разок то было, и вообще там не я был виноват. Чего резко входить? Да и воздух в таком количестве впускать. Я уже забил себе подвал в пользовании, отец мне доверяет в этом плане, ему он особо не нужен, он гараж приватизировал, которым я тоже могу пользоваться, так что мне без разницы». Через пару часов привезли все, что я заказывал, на деньги, которые я заработал. Да я заработал деньги на финансовой бирже, мне как-то мама показала это, так я месяц не вылезал и контролировал процесс. Вначале я уходил в минус, но как начало получаться, я положил 25 тысяч долларов, что в мировом, да даже в государственном масштабе мало, заработал на этом 160 тысяч долларов. Магия, скажите вы. Анализ и штудирование книг, отвечу я. Мать тогда была в шоке, а отец похвалил, но я не слишком зацикливался на этом, ибо на те деньги купил себе компьютер, причем на данный момент один из самых мощных за 25 тысяч долларов, и начал кодить. В общем-то уже появился интернет, о котором я уже откуда-то знал. Иногда я слышу название, и в моей голове всплывает информация, даже если я не помню, чтобы где-то читал об этом. Странные дела, в общем. На этом я неплохо начал зарабатывать, хотя мы в деньгах особо и не нуждаемся, отец зарабатывает достаточно, даже слишком, но все равно я делаю так, карманные деньги хоть будут. В итоге я заказал через отца и дядю научное оборудование, причем новейшее. Стоило это 200 тысяч долларов. Я сам прифигел, если честно, но в итоге смирился и махнул рукой. Кроме этого взял несколько наборов юного взрывателя, то есть разные химические элементы в коробках с коробками, но уже из специального металла, чтобы химикаты не реагировали друг с другом. Тут мне уже дядя помог с этим, хотя долго ворчал, но я убедил его. Собирал и обустраивал свой подвал я часа, наверное, 4. Также я уже посмотрел по планировке дома, как устроено все, и удостоверился, что можно копать дальше. В том смысле, что можно расширить подвал, капая вниз, конечно же. Так что следующие 2 недели я планировал это действие. «Сын, ты уверен, что тебе это нужно?» — а устало спросил Эрик, садясь за стол. «Вот же, в кого ты такой пошел? В вас. Просто у вас нет такого интереса, как у меня. Отец, поверь, я все сделаю без проблем, так что не переживай», — уверил я его. «Да знаю я», — протирая руками глаза, ответил. «Кстати, мне тут недавно твой мастер написал». Я сразу бросил на него заинтересованный взгляд. «Хех, так и думал. В общем, его брат, оказывается, тут и живет. Он лучший мечник в Японии и обучает детей этому. Вот тебе адрес». Всунул он мне карточку. «По памяти могу сказать, что это не особо далеко, около 3 километра ходу. Нужно будет точнее географию этих мест поизучать. Я знал, что ты не сможешь отказать. В принципе, твой мастер тоже это знал, поэтому уже поговорил с братом. Зовут его Иникура Бусудзима. Завтра к 6 подходи по адресу». «Ты прав, мне это интересно. На мечах драться я еще не учился, хотя стойки я все выучил. Надо было меньше в тот период читать. Ха-ха, ты как всегда. Ладно, я пойду твоей маме помогу с устройством на работу в этих краях. Окей. А что Лиза? А что она? Со следующего дня пойдет в школу. Тут Академия Фудзуми есть. Говорят, что неплохое место. Я пошел проведать сестренку, она уже должна была обустроиться». «Лиза, ну как тебе дом?» — задал я вопрос сестренке. «Нормально, только жаль подружек», — со вздохом сказала та. «Ну ты же заведешь новых, не так ли?» — конечно, с пылом выкрикнула она. «И много. Буду лучшей в академии, ты будешь мной гордиться». «Ой». Я быстро прижал ее к себе, она даже пискнула что-то. «И так горжусь своей милой младшей сестричкой, которая иногда подсматривает за мной, когда я занимаюсь», — добавил я, а что она чуток испугалась и попыталась что-то сказать. «Ты хочешь заниматься со мной?» — спросил я ее, ведь если у нее есть желание заниматься, то так будет даже лучше. «А можно?» — робко спросила она. «Конечно, не можно, а нужно. Тогда давай одевайся в подходящую одежду и пошли к тому дереву в центре, которое сзади дома». Она активно закивала, улыбаясь. «Все, братик, я готова». Через пару минут вышла она в обтягивающей одежде и легком топике. «Понятно, смотри тогда, сначала проверим твои физические показатели, для начала просто зарядка». Мы с ней потратили полчаса на это, она уже слегка запыхалась, но огонь в ее глазах не утих. «Лиз, если тебе сложно, то можно отдохнуть». «Нет, я все сделаю», — через силу сказала она, — «очень волевая девочка». Так мы продолжали. Далее я ей показал основные стойки. Мы начали заниматься друг с другом. На следующий день я рано встал и собрал вещи, направился по адресу. По пути осматривал город и его жителей. Мы живем в таком себе поселковом районе, до многоэтажек нужно пилить километров так 10. Академия находится недалеко, всего в 3 километрах от нас, час ходьбы. Что могу сказать, неплохое место, ухоженные здания и лужайки. Подойдя к двери в обучающее здание Кинда, я заметил парочку подростков, которые зашли туда. Последовал за ними, и моим глазам открылось красивое украшенное помещение. Видно, что владелец не жалеет денег. Хотя это и верно, люди, посвятившие себя какому-либо искусству, будь то рукопашка или кендо, не потерпят плохого отношения к их учению. Спросив у ближайших, что и как делается, получил инструкцию и пошел переодеваться в подходящую белую форму. «Приветствую новеньких», — сказал мужчина лет 45 на вид с доброй улыбкой. «Но я в его движениях вижу воина, который готов напасть в любую секунду. Любопытно. Мне уже нравится. Я владелец помещения и ваш учитель Никура Бусудзима, или просто сенсей. Сегодня мы проведем показательные бои для новичков». Он бросил взгляд на меня, явно имеет информацию обо мне. «Или просто тут только я один с такой выделяющейся внешностью. Средние темные волосы с некоторыми белыми проседями волос, фиолетовые глаза, которые стали еще чуток более фиолетовее, чем в детстве. В общем, спутать было сложно. Началось что-то типа разминки, на которой он явно следил за моими движениями, и по его подергиванию губ он явно доволен. Все же не зря я занимался, считай, с 5 лет. Довольно? Проведем первый бой между Сэнджу и Сакиаматой. Вышли два парня лет 14 на вид с деревянными мечами. После разрешения о поединке они начали махаться палками, по-другому это не назовешь. Вот по лицу сенсея вижу, что он бы их тут и прибил. В общем, он остановил бой и показал самую основную первую стойку, далее показал парочку ударов и следующие стойки. Скажу, что у него есть чему поучиться. «Ты, Феликс», — подошел он ко мне после объяснения. Я поклонился, но не так сильно, как это делают японцы, выражая почтение и не более. «Мне брат сказал, что ты его очень удивил и что можешь удивить и меня. Зная брата, я уже удивлен от такой оценки, так что прошу». Он передал мне один из деревянных мечей и указал рукой в свободное место между тренирующимися. «Об оплате поговорим после занятий». Я взял меч, проверил его вес и как в руке держится, был удовлетворен. Вспоминая его действия, я принял стойку, вдох, движение, выдох и еще движение. Главное не спешить, особенно в первый раз. То я начал повторять, минуты через 2 я уже усвоил движение. Перехожу ко второму, отвожу ногу слегка в сторону и поднимаю меч и удар. Несложно оказалось, так что там он еще делал. Попробую повторить по памяти. Так, первые движения есть, вторая стойка, удар, движение, следующая стойка, выдох. Открыл глаза и осмотрелся, все уже заканчивают, а сенсей как-то слишком пристально смотрит на меня. Я что, сделал что-то не так? Да вроде все повторил, как и он. Только сейчас заметил, в сторонке стоит девочка лет 13 на вид в форме и с мечем, у нее темно-фиолетовые волосы, что очень странно, и какой-то отстраненный взгляд, так мне показалось. «Поприветствуйте нового члена группы». Он указал на меня и представил Феликсом. «Он продолжит с нами заниматься и в дальнейшем. Эй, а меня спросить? Или он уже все решил? Блин, ладно, я то не против, но он же вроде как говорил, что сам решу». Далее начались опять поединки, дружеские, конечно же. Вышел парень и та самая девчушка, боевая, скажу вам, ибо по взгляду вижу, тот парень прямо-таки попытался стать незаметнее. В общем, завалила она его, в смысле палкой нокаутировала. Я внимательно следил за их движениями и запоминал их. «Твоя очередь», — сказал сенсей. Я вышел в центр. Ко мне с кривой улыбкой вышел следующий паренек и встал в стойку. Я тоже встал в стойку, только слегка по-своему. Меч я немного поднял выше и ухватился чуток повыше. Мне так легче будет пускать в ход кулаки, хотя думаю, тут это запрещается. Начали. Дал команду он, и тот бросился на меня. Я легко ушел в сторону, слегка задевая паренька концом меча. Далее резкий разворот и удар в ногу. Тот с воплем падает. Я встаю как не бывало и смотрю на сенсея. Он слегка нахмурился. Феликс победил. Следующий. В следующем бою тоже ничего интересного не было. Я побеждал по сути не мастерством фехтования, а ловкостью и пониманием борьбы. Я не мог еще парировать удары, так как не знал, как это делается, а вот уйти и подловить противника запросто. «Хватит!» — последовала команда, когда я уже 5-й раз долбанул противника по лопатке. Я поклонился и отошел. Все в помещении с какой-то опаской смотрели на меня. Конечно, не пялились, но я чувствовал некоторый интерес в мою сторону. «Понятно. Так, Феликс, сколько ты занимался?» — задал он вопрос, на что та девчушка тоже навострила уши. «Нисколько», — честно ответил я. «Повтори», — с какой-то странной интонацией сказал он. «Ну, сегодня мой первый день и меч я держу в руках впервые. Меня ваш брат мастер Наэкома, сэмпай». Не привык я еще к этим японским суффиксами. Рукопашному бою обучал, да и я думаю, он говорил вам о моих способностях в обучении. Вот я и посмотрел, как вы делаете, и повторил. Тот смерил меня нечитаемым взглядом. «Значит, брат был прав. Хах, повезло же найти достойного ученика. Так, с твоим отцом я уже договорился об оплате, так что не волнуйся. Вот расписание, завтра постарайся, приди пораньше, есть разговор. Я кивнул и пошел переодеваться. В раздевалке меня завалили вопросами, откуда я и тому подобное. Сложно было в таком шуме понимать, что мне говорят, но я справился. На выходе я заметил ту самую девочку, она тоже заметила меня, так что я решил познакомиться. С небольшой улыбкой я подошел к ней. «Привет, я Феликс». Я постарался максимально приветливо улыбаться, она какое-то время смотрела мне в лицо, я уж подумал, что сейчас вломит мне, слишком уж взгляд был характерный. «Я Саика, Саика Бусудзима», все-таки ответила она мне, но без особой теплоты в голосе. «Завтра мы скрестим мечи, Феликс Кун», и ушла в закат, точнее за дверь. Какая-то она неразговорчивая, ну да ладно. Дома меня встретила радостная Лиза, что-то говорящая маме. «А братик?» Заметив меня, она прямо-таки прыгнула на меня, я, конечно, не сплоховал и обнял эту непоседу. «Привет, как тебе школа?» «Неплохо, все такое новое и интересное. Мне задавали много-много вопросов. А ты где был?» «Ходил на секцию по кендо. Кстати, сегодня тренировка, не забыла?» Напомнил я ей. «Конечно нет, братик. Как я могла забыть, если ты будешь меня учить?» Она сказала все это очень быстро и побежала к себе в комнату. Какая она гиперактивная сегодня. Небось, просто слишком много впечатлений за сегодня. «Ну как, милый, сходил?» Ко мне подошла сзади мама и провела рукой по волосам. «Неплохо, познакомился с братом мастера, который тоже мастер, только уже в кендо. Он, кажется, удивился моим навыкам. Аха, я и не сомневалась в тебе. Кушать будет готово через час, не опаздывай». «Хорошо, ты, кстати, как, устроилась?» «Ну», она отошла от плиты и облокотилась на стол. «В общем, да, как раз завтра пойду на собеседование, все-таки с моим опытом идти в простые работники это как-то не то». «Это да, в директора нацелилась», улыбнулся я. «Все-то ты знаешь». «Да попытаюсь». «Познакомился с кем?» «Ну, на занятиях было много парней, но что-то как-то не срослось. Может, со временем и сдружусь с кем». «Ты это чего с Лизой начал заниматься?» — спросила она, откусывая морковку со стола. «Лучше бы покрошила уже, а то чувствую, суп без морковки будет». «Она тоже захотела уметь постоять за себя, да и я, в общем-то, не против. За нее спокойнее будет». Лиса на это кивнула и подошла к плите, а я отправился в подвал. Я уже выбрал место для дальнейшего расширения, просто подвал не особо большой, 12 на 10, так что лучший вариант — это вниз и в стороны. Там просто укрепить все стороны пластинами и... Короче, мне с этим решился помочь отец, когда пришел и увидел, как я весь грязный копаю. В конце дня я понял, что делаю какую-то дичь, иначе и не назовешь. Под конец дня я созвонился с бригадой рабочих с инструментами и спецмашинами и договорился за 30 тысяч долларов выкопать мне рядышком с домом на территории углубления на пару метров. Все это согласовал с отцом, тот просто сказал, что если мне и правду такое нужно, то он не против. Собственно, никто особо садом у нас не занимается в семье, так что все вышло нормально. На следующий день я опять отправился в секцию. «Приветствую, Феликс Кун». С улыбкой меня встретил владелец. Чего это он тут улыбится? «Здравствуйте, сенсей. Я поговорил с твоим прошлым мастером, и он передал тебе это. Мне протянули конверт, я взял его. Еще я хотел спросить тебя, собираешься ли ты участвовать в соревнованиях? В каких именно?» «По кендо, конечно же. Есть региональные по всей стране. Так я только ведь пришел, разве нет? Это не проблема. Если то, что сказал брат, правда, то за пару месяцев ты должен уже быть не хуже тех, кто занимается путем меча не первый год». «Я не против», — ответил я, пару секунд размышляя об этом. «Это интересное занятие и тратит только 4 часа в день, так что переживу». «И да, хотел спросить тебя, ты уже познакомился с Саикой?» — задал он вопрос и прищурил глаза. Посмотрел на меня. «С единственной девочкой и вашей дочерью, а что? Фамилии одинаковые, да и возраст подходящий». «Да, с ней». Как-то хитренько улыбнулся он. «Она немного неразговорчивая, но девочка хорошая. Кажется, я понял, куда он клонит». «Понял, не дурак, дурак бы не понял. Я не настаиваю, просто у нее с матерью тяжелые отношения, вот она и не знает, как себе вести себя с людьми, особенно со сверстниками». Поговорив еще немного, мы перешли к занятиям. Все уже собрались. Также я еще понял, что он тоже знаком с моим отцом. Начали. Дал он команду, и эта девочка накинулась на меня с мечом. «Сегодня нам показали новые движения, так что их и буду использовать. Отвожу удар в сторону и пытаюсь задеть ее, но она очень резко разрывает дистанцию между нами. Очень обученная, я скажу вам, видно в движениях. Снова удар и защита. Попытка контратаковать и задеваю ее плечо. Вижу, что она слегка на взводе, но сдерживает свои эмоции, выплескивая их в удары. Понятненько. Отвожу удар и провожу мечом по ее животу. Она слегка зарычала и бросилась в бой. Уворачиваюсь и выбиваю меч из рук, удерживаю ее второй. «Отпусти!» — крикнула она, пытаясь вырваться. Все смотрят на это с шоком. Ну, она так-то была самой большой лягушкой в этом лягушатнике. Даже для ее возраста она очень хороший боец с мечем. «Сначала успокойся!» Сенсей уже дал знак остановиться несколько раз. После этого она и вправду успокоилась. «Все?» «Да!» — тихо сказала она уже без эмоций. «Я ее отпустил!» Она, не поворачиваясь лицом ко мне, отошла в сторону. Ее отец на это вроде как не обратил внимания, но я видел, как он волнуется. После занятий я пошел искать ее. Спросил у сенсея, он сказал, что она вышла подышать и попросил мне привести ее обратно. Я согласно кивнул. На улице у двери я ее не обнаружил, но вот какой-то шум около трехэтажки, да. Так что рывком отправился туда. Плохое у меня предчувствие. Подбежал туда и заметил Саику и трех мужиков лет так 22, не меньше. Они с какой-то злобной ухмылкой подходили к ней и что-то говорили. Я заметил, что в ее глаза блеснуло предвкушение. Я остановился и стал следить за развитием событий, если что вмешаюсь. Она резко достала меч и стукнула по ноге ближнего и резко переключилась ко второму и заехала ему в челюсть. Те явно не ожидали этого, но быстро пришли в себя. Тот, которому врезали в челюсть, упал застонав. А вот третий вытащил нож и крикнул что-то ругательное в ее сторону. Он набросился на нее, но та попыталась ударить его острием. Ну, насколько дерево может быть острым? В груди тот остановился, но вот тот, которого она долбанула в ногу, уже встал и толкнул ее. Я не стал больше ждать и побежал к ним. Она успела врезать ногой в промежность одному из отморозков, и тут прилетел я и ударом в горло вырубая вставшего с окровавленной челюстью. Конечно, бил я не со всей силы, а то и убить можно было. «Какого че?» — попытался сказать второй, но удар меча в бок его остановил, а потом еще и мой ботинок в лицо. Третий уже запаниковал, но бросился на меня с ножом. Я поймал его руку, державшую нож, и ударом локтя в лицо вырубил. «Вух, умеешь же ты находить развлечения на свою голову», — сказал я, смотря на валяющиеся тела. «Я не просила тебе помогать мне», — холодно буркнула она. «Я и не спрашивал, дуреха ты этакая. Как же я мог такую милашку бросить?» — сказал я, и собственно не солгал. «Девочка она и вправду красивая, а вырастет наверняка станет еще краше». «Хм», — хмыкнула она и подняла голову, отвернулась. Позвонила в полицию и сообщила об нападении. Приехала полиция и взяла показания, в общем закончилось все хорошо, но конечно не для тех любителей маленьких девочек. «Пошли, я провожу тебя». Повернулся я к ней после всех разборок. Она уже предупредила по телефону отца, что случилось, тот хотел прийти сам, но она его уверила, что все хорошо.